хлюпающим носом, сутулый. Говорили, нанят неизвестным лицом в знаменитой петербургской фирме «Рубинштейн и Рубинштейн», и будто бы даже слывет докой по уголовным делам. Однако внешность защитника к себе не располагала. Когда он вышел вперед, громко чихнул в розовый платок, да еще и икнул, Анисия охватило недоброе предчувствие. Ох, поскупился подлый Момус на хорошего адвоката. Прислал какого-то замухрышку, да еще еврея Евреича. Вон как юдофобы присяжные на него набычились, ни единому слову не поверят. Тюльпановский сосед слева, калмыцкого вида бородатый господин с кустистой бородой и в золотых очках, оглядев адвоката, покачал головой и заговорчески шепнул Анисию. «Это все дело провалит, вот увидите». Защитник встал лицом к присяжным, упер руки в бока и с певучим акцентом заявил. «Ай, господин судья и господа присяжные, вы мне можете объяснить, о чем тут толковал битый час этот человек?» Он пренебрежительно ткнул большим пальцем в сторону прокурора. «Я интересуюсь узнать, из-за чего сыр-бор? На что тратятся деньги честных налогоплательщиков, таких как мы с вами?» Честные налогоплательщики смотрели на развязного болтуна с явным отвращением, но поверенного этого ничуть не смутило. «Что имеет обвинение?» — скептически поинтересовался он. «Некий мошенник, которого наша доблестная полиция, между нами говоря, так и не нашла, устроил аферу, нанял эту милую, скромную барышню раздавать билеты, сказал, что деньги пойдут на благое дело. Посмотрите на эту девушку, господа присяжные, я вас умоляю, разве можно заподозрить такое невинное существо в злодействе?» Присяжные посмотрели на обвиняемую. Анисий тоже и вздохнул. Дело представлялось гиблым. Кто другой, может, и разжалобил бы суд, но только не этот носатый. «Бросьте», — махнул рукой защитник, «она такая же пострадавшая, как остальные, даже больше, чем остальные, потому что касса, так называемая лотерея, была арестована. И всем предъявившим билеты деньги возвращены? Не портите жизнь этому юному созданию, господа присяжные! Не обрекайте ее на жизнь среди преступников!» Адвокат снова чихнул и потянул из портфеля ворох каких-то бумажек. «Слабовато», — хладнокровно прокомментировал бородатый сосед. «Засудят девчонку. Хотите на пари?» И подмигнул из-под очков. Нашел забаву. Анисий сердито отодвинулся, готовясь к худшему. Но защитник еще не закончил. Он ущипнул себя за козлиную а-ля граф Беконсфильд бороденку и добродушно приложил руку к не очень свежей рубашке. «Примерно такую же речь я произнес бы перед вами, господа присяжные, если б тут вообще было о чем говорить. Но говорить нечем, потому что вот здесь у меня, — он потряс бумажками, — заявление от всех истцов. Они отзывают свои иски. Закрывайте процесс, господин судья. Судиться не из-за чего». Адвокат подошел к судье и шлепнул перед ним на стол заявление. «А вот это ловко! — азартно прошептал сосед. — Ну-ка, что, прокурор?» Прокурор вскочил и закричал срывающимся от праведного негодования голосом. «Это прямой подкуп, и я это докажу. Процесс закрывать нельзя. Это дело общественной важности». Адвокат повернулся к кричащему и передразнил его. «Прямой подкуп. Скажите, какой катон выискался? Да дешевле было бы вас купить, господин обвинитель. Все знают, что такса у вас невелика. У меня тут, кстати, и расписочка ваша имеется. Где она? А, вот».